267. Май 9. Все противодействия – лишь ступени восхождения, если устремление достаточно сильно. В преодолении в себе всего идущего против заключается путь. В надземном продолжении того продвижения, которое было начато на земле. Кто не начнет двигаться здесь, не продвинется там, ибо то, что связано на земле, будет связано там. Движение духа как здесь, так и там, но разница в том, что оно начинается здесь, а продолжается там. Близость к учителю и посланникам его определяется по огням устремленного к нему сердца. Огни заботливо оберегайте от угашения. Кто их зажжет, если не обережете? Гасителей огней много.